Никогда не критикуйте возлюбленного мужа или детей женщины Овна в ее присутствии. Это может стоить вам жизни. Если вы попытаетесь помешать ее планам, она превратится в ядовитое, колкое и эгоистичное создание. И напротив, если вы пойдете ей навстречу, то обнаружите мягкое, преданное и дружелюбное существо. Так как она предпочитает мужское общество женскому и вызывает восхищение всех лиц мужского пола от 9 до 90 лет, вам не единожды придется испытывать острые уколы ревности. Правда, занятие это совершенно бесполезное. Насколько сильно развито ее чувство собственности по отношению к вам, настолько сама она не потерпит никакого контроля над собой. Женщине Овну требуется полная свобода, как до замужества, так и после него. Вам придется полностью доверять ей, где и с кем бы она ни была, что бы ни делала, хотя вам в таком доверии будет отказано. Единственным исключением может быть ситуация, когда она научится внешне владеть своими эмоциями, хотя в глубине ее души будет бушевать пожар. Такое условие вашей совместной жизни, на первый взгляд кажущееся просто чудовищным, на самом деле не так уж плохо. Женщина Овен, если она вас любит, будет предана вам телом и душой и никогда не изменит. Два романа одновременно для честного, неспособного на обман Овна – вещь совершенно неприемлемая. Поэтому, если у нее возникнет симпатия к другому мужчине, она распрощается с вами прежде, чем решится на измену. В женщинах-Овнах удивительно сочетается страстность и мечтательный идеализм. В своих романах, каждый из которых настоящий на всю жизнь, она искренна и правдива, без уловок, кокетства, притворства и обмана. Женщины-овны очень работоспособны, им хорошо удаются роли, где обычно главенствуют мужчины, от биржевых маклеров до управляющих имением. Они могут преуспеть и в более женственной профессии, манекенщицы, актрисы и так далее. Пожалуй, вам будет трудно заставить ее отказаться от профессиональной карьеры. Она может оставить ее на время, когда ваш роман находится в апогее, и перед ее глазами возникает уютное гнездышко на берегу моря, типичная картина, которую рисуют себе овны, игнорирующие скучные будни и желающие во всем видеть праздник. Но едва это гнездышко потребует ремонта, а бурные страсти немного поутихнут, она вновь вспомнит о работе. Не мешайте ей, она будет гораздо счастливее и нежнее, если вы позволите ей занять свободное время тем, что ее интересует. Излишняя нереализованная эмоциональность может привести к неудовлетворенности, а от нее к более серьезным бедам. В жизни не существует ничего такого, чего не могла бы добиться женщина Овен. Если она поставит перед собой цель, то какой бы странной и нерациональной эта цель ни была, Овен непременно ее добьется. Одна моя знакомая Овен из финансовых соображений вынуждена была ютиться несколько лет в двух комнатах вместе с мужем, пятерми, сорванцами и собакой. Даже одной мысли о столь тесном сожительстве для любой другой женщины было бы достаточно, чтобы взбунтоваться. Но у моей приятельницы были свои мысли по этому поводу. Она прекрасно справлялась со всеми неудобствами, а когда астролог, составив ее личный гороскоп, сообщил ей о длительном неблагоприятном периоде ее жизни, она искренне удивилась. «И когда, вы говорите, он должен начаться?» Но на этом история не заканчивается. Однажды ей показалось, что ее кобелек заскучал, и она решила приобрести ему подругу. Дети были в восторге. Приобретенная сучка оказалась плохо воспитанной и предпочитала делать свои дела в комнате на ковре. Это не особенно смутило нашу даму. Она тут же распределила дежурство по чистке ковра между всеми членами семьи. Убедившись, что ковер безнадежно испорчен, что, по-вашему, она предприняла? Выгнала вторую собаку? Ничуть не бывало. Она ждала приплод и мечтала о новом ковре. И самое удивительное, что деньги на новый ковер нашлись. Что же касается щенят, то к моменту их появления на свет она надеялась переехать на новую квартиру. Можете думать что угодно, но так оно и вышло. Чудеса чаще всего происходят с теми, кто в них по-настоящему верит, а овны, безусловно, относятся к таким людям. Не стоит беспокоиться, что овен потеряет голову из-за какого-нибудь светского льва или представителя золотой молодежи, они не в ее вкусе. Зато следует опасаться идеалиста, особенно идеалиста-неудачника. нему эта женщина